Последовало много прекрасных воспоминаний о прошедших счастливых днях, и нельзя не согласиться с Моэбиусом, что письма Шумана из Эндениха были очень грустными. Замечание Шнебеля, что в письмах Шумана не было мыслей ни о настоящем, ни о будущем, также неверно. Напротив, казалось, что он тренировал свою память, чтобы доказать себе и врачам, что его ум снова начал работать, когда, например, писал Кларе: «Так много я хотел бы узнать о тебе. Где мои партитуры и рукописи? Где музыкальный журнал и мои письма? Не могла бы ты мне прислать что-нибудь интересное, может быть, стихи Шелленберга, некоторые старые номера журналов и музыкальные, домашние и жизненные правила?» В следующие месяцы Шуману стало лучше. Это удивило многих, хотя доктор Рихардс в своих сообщениях об этом времени говорил не так обнадеживающе. Течение болезни не должно обмануть сведущего человека благоприятными внешними изменениями. Его состояние ничем не отличается от обычного, которое было до катастрофы в Дюссельдорфе. Все же Шуман снова начал играть на фортепиано, в основном занимался фантазиями. Так он лучше всего мог почувствовать себя поэтом и победить внутреннюю раздвоенность. В письме Кларе от 10 октября 1854 года мы читаем: «Я иногда хочу, чтобы ты услышала, как я фантазирую на пианино. Это мои самые блаженные часы». Он заинтересовался изучением новых композиций, прежде всего Брамса, который прислал ему свои вариации для фортепиано на тему Роберта Шумана, посвященные Кларе Шуман, опус 9, доставив ему огромную радость и вызвав тем самым большое желание увидеть, наконец, своего юного друга. 11 января 1855 года Брамс приехал в Эндених. Это посещение придало Шуману сил, и он захотел сочинять музыку. Поэтому странно звучит приписка в письме от 25 января 1855 года, которая упоминается только у Лицмана. Эта приписка напугала Клару. «Дорогая Клара, у меня такое впечатление, что предстоит что-то ужасное. Я больше не увижу тебя и детей. Как больно!» Может быть, к этому времени относится его последняя композиция на мелодию 1569 года, использованную Иоганном Себастьяном Бахом для своего хорала. Выбор этого текста показывает безнадежность его состояния, из которого он видел только один выход – смерть. Сама рукопись написана четким почерком, без признаков дрожания руки, что указывало бы на прогрессирующую болезнь. Трогательный текст этой последней композиции гласит: «Если настал мой час уйти из этого мира, помоги мне, Господи Иисус Христос, в моем последнем страдании. Господи, я вверяю мою душу в Твои руки, Ты сохранишь ее». В это время у Шумана была мысль покинуть Эндених. Вспоминая о совместной прогулке с Брамсом, он писал ему 11 марта 1855 года: «Во время недавней прогулки мы ушли недалеко. Надо уйти намного дальше, совсем прочь отсюда. Больше года, с 4 марта 1854 года, тот же образ жизни, тот же вид на Бонн, куда-нибудь обдумайте. Бенрад слишком близко, может быть, в Дейтс или Мюльгейм. Напишите мне скорее». Во время посещения Брамса в апреле он повторил ему свою просьбу после того, как перед этим попросил «Атлас», очевидно, для того, чтобы с его помощью лучше спланировать побег. Предупрежденные об этой чрезмерной активности Шумана врачи посоветовали временно прекратить переписку с Кларой. Последние строки Клара получила 5 мая 1855 года. «Дорогая Клара, 1 мая я послал тебе весеннюю весть. Следующие дни были беспокойными. Ты узнаешь больше из моего письма, которое получишь до послезавтра. От него веет холодом, но что ты еще узнаешь, тебя обрадует, моя милая. Будь здорова, дорогая, твой Роберт». Обещанное им письмо не пришло никогда. Немного позже в сообщении врача говорится: «Беспокойные дни, мало спит, слышит голоса, его речь без артикуляции, неразборчива». У Шумана наступил рецидив. Однако Беттина фон Арнем, которая навестила его в мае, не хотела понять это и подвергла сомнению компетенцию лечащих врачей. Она описала свою встречу с Шуманом так: он сказал, что говорить ему стало труднее, и так как он уже больше года ни с кем не разговаривает, болезнь прогрессирует. Он говорил обо всем, что в его жизни было интересного, говорил непрерывно, и это привело его в приятное возбуждение. Ее слова позволяют предположить, что Шуман в возбужденном состоянии, все это время он думал о побеге, производил впечатление разговорчивого человека. Как сильно между тем изменился Шуман, свидетельствует рассказ Василевски, который навестил его летом 1855 года. Шуман сидел как раз за пианино. Зрелище было душераздирающим. Видеть большого, благородного человека в полном упадке духовных и физических сил. Играл он плохо и производил такое впечатление, как будто силы его были полностью парализованы, подобно машине с разрушенным механизмом, которая, непроизвольно вздрагивая, пытается работать. Такое же впечатление получил Йозеф Йоахим, который писал Эдуарду Хинслику, как Шуман дрожащими руками пытался играть свои композиции, разрывая сердце и уши посетителя. Ввиду ухудшения состояния доктор Рихардс 10 сентября 1855 года написал Кларе письмо, в котором он ей не оставил никакой надежды на выздоровление Роберта и сообщил, что ее супруг находится в состоянии тяжелейшей меланхолии. Весной 1856 года, на 3-м году его госпитализации, наступила последняя стадия его болезни. Посетивший его в апреле Брамс сообщил, что Роберт говорил невнятно, его слова наскакивали друг на друга. Он уже не радовался ни музыке, ни литературе, так как не понимал ничего. Его нельзя было заставить слушать, он про себя лопотал какие-то непонятные слова, из которых иногда можно было расслышать имена его дочерей Марии и Юлии. По рассказам врачей, у него были спазматические приступы, описаний которых мы не имеем. С середины мая Шуман отказался есть, он сильно ослаб. У него появились отеки из-за недостатка белка, его ноги распухли, поэтому он должен был оставаться в постели. В течение нескольких недель он ничего не ел и не пил, кроме желе и немного вина. Отказ от еды как вид самоубийства не был в то время редкостью. Доктор Рихардс посвятил этому вопросу научную работу, из которой мы узнаем, что в таких случаях предпринимают врачи. Пищу вводят с помощью зонда через рот или нос. Она состоит, как правило, из соленой воды, молока, мясных экстрактов и вина. Особенно беспокойных пациентов кормят через кишечник. Как часто и каким образом Шуман получал пищу, мы не знаем. В июле 1856 года Шуман занимался алфавитным составлением названий городов и стран. Его навестил Брамс, после чего Клара получила от него печальное известие, что Роберт не обращал на него никакого внимания, все время смотрел в атлас и выискивал слова. Клара все еще не могла решиться поехать в Эндених и навестить мужа. Но когда она узнала, что Роберт из-за слабости, похудения и сильно распухших ног не мог ходить, она прервала концертное турне в Англии и поспешила в Эндених, однако в комнату к нему не ходила. Когда она 14 июля спросила у доктора Рихардса о состоянии Роберта, тот ответил ей: «Ваш муж не проживет и года». Но уже через 9 дней после ее возвращения в Дюссельдорф, как мы узнали из недавно найденного письма, пришла телеграмма из Энденниха: «Если хотите увидеть вашего мужа живым, немедленно приезжайте». Когда Клара приехала 23 июля в сопровождении Брамса, у Шумана отнялся язык. Ее к нему не пустили, она увидела его только в воскресенье 27 июля. Брамс рассказывал об этом потрясающем свидании супругов после 2,5 лет разлуки. «Такого, как свидание Роберта и Клары, я больше никогда не увижу. Он лежал с закрытыми глазами, она стояла перед ним на коленях. Он узнал ее и очень хотел обнять, но не смог поднять руку. Говорить он уже не мог. Клара была совершенно уверена, что он узнал ее. Позже она об этом писала. Он уже несколько недель ничего не ел, кроме желе и вина. Сегодня я дала их ему. Он ел со счастливым выражением, слизывая губами вино с моих пальцев. Ах, он знал, что это была я». Через 2 дня вечером 29 июля 1856 года Шуман умер. Он так сладко уснул, что никто не заметил, как душа покинула его исхудавшее, изменившееся от голода тело. В некрологе молодой поэтессе Кульман Шуман писал когда-то: «Легка, как ангел, с сияющим лицом парит над землей, оставляя свои следы». Когда 31 июля теплым тихим вечером друзья Йоахим и Брамс провожали его на Боннское кладбище в последний путь, Клара молилась в ближайшей кладбищенской церкви, не будучи в состоянии следовать за гробом. Она знала, что это только его бедное, истерзанное страданиями тело, которое будет предано земле, в то время как его душа, как говорится в «Лунной ночи», одной из его самых красивых песен, с распростертыми крыльями летела над тихой землей в вечность. Анализ истории болезни. История жизни Шумана была так подробно описана с медицинской точки зрения, потому что его болезнь и смерть вызвали столько различий, сколько еще не встречалось в отношении всех великих композиторов, кроме Моцарта. Речь идет о 3 диагнозах его болезни. Эндогенный психоз, как выражение хронической душевной болезни, заболевание мозга, как следствие инфекции, и, наконец, болезнь мозга, вызванная сосудистыми изменениями вследствие высокого давления крови. Так как история болезни Шумана была, по-видимому, уничтожена, может быть, даже намеренно, во всяком случае, разыскать ее невозможно. Нам остается заключение его лечащего врача, доктора Рихардса, и несколько сообщений прежних врачей, консультировавших его, чтобы вместе с подробным анализом болезни установить обоснованный диагноз». В биографии Шумана, написанной Василевски, есть описание его болезни. Психическая болезнь, которая происходит от органического заболевания мозга, носит характер слабоумия, то есть постепенного снижения интеллектуальных сил. У Шумана оно развилось достаточно поздно. Душевное состояние при этом, как правило, экзальтированное, и если наступают короткие периоды депрессии, оно остается преимущественно таким же. У Шумана болезнь протекала иначе. Она с начала до конца сопровождалась глубокой меланхолией, что встречается реже. Вместо шутовской веселости, повышенного чувства тщеславия и оптимизма, который делает счастливыми таких больных, несмотря на упадок сил, врожденная серьезность Шумана, свойственное ему спокойствие и молчаливость, его погруженный в себя спокойный нрав послужили основанием для изменения настроения до депрессивного с соответствующими безумными представлениями, преследования, тайного обольщения, ущемления его прав, принижения его ценности, лишения подобающей ему известности или умысла отравления».